И совсем он не изменил своего отношения ко мне и не двинулся мне навстречу. Мне это показалось, потому что очень хотелось этого. «Подожди-ка, Паша», — вмешалась в разговор Сима. «Ты чего, серьезно, что ли, хочешь на завод устроиться?» «Серьезно? А 12 тебе уже есть?» «Есть! Вот ведь времена были! В 12 лет человек считался уже вполне взрослым и самостоятельным, не то что теперь. Все свои силы страна напрягала, чтобы одолеть, победить фашизм, а я в это время на кусок мыла позарился. Ух, мышь проклятый! Встретил бы его, на куски разорвал. «А ты хоть петришь что-нибудь по-слесарному?» — спросил Павел. «Я ошибался в нем. Он все-таки шел ко мне навстречу. Медленно, но шел. Петрю, я в электричестве разбираюсь, плитки умею делать, лудильную работу знаю, жестянщиком могу быть». «Он же в мастерской работал на улице Ленина. Поддержала меня Сима. Паяльник в руках держал. Я сама видела. По обработке металла, может». «Мастерская — это Шарашкина контора», — строго сказал Павел. «О заводе разговор. А завод — это не цирк». Я вспыхнул. «Знаю, что не цирк». Упоминание о цирке склонило чашу весов в мою сторону. «Ладно», — махнул рукой Павел, окончательно сдаваясь. «Поедем завтра. В 4 утра встанешь?» «Встану. Ночь спать не буду». Закон солидарности между рабочими людьми, который так хорошо был знаком мне по Преображенке, по моему довоенному детству сработал. Я ведь работал в цирке, когда Павел и Сима приходили ко мне. Работал. Ну и все дела. Я был счастлив. «Ночью-то лучше поспать», — сказала Сима, провожая меня. «Успеешь еще без сна». Вернувшись домой, я все рассказал маме. Она ничего не сказала мне, думая, наверное, что это очередная моя выдумка, очередное увлечение, которое пройдет, как проходили все предыдущие. Мама знала, что дома ей меня долго все равно не удержать. А потом завод был все-таки намного лучше, чем цирк. Хотя увлечение цирком во время войны было ей понятно. Цирк всегда интересен, ярок, заманчив, весел. На фоне тяжелых военных будней цирк был для меня отдушиной. Мама знала это, когда с ее молчаливого согласия я начал целыми днями пропадать в большой полотняной палатке Шапито. Но цирк кончился. Теперь пришла очередь завода. Ну что ж, пускай будет завод. Так, очевидно, думала мама в тот вечер, хотя по ее лицу я видел, что мое внезапное решение пойти работать на завод ей еще до конца непонятно. Ночью я проснулся в 3 часа, тихо оделся и сел у окна. Без 4:10 за окном в темноте раздался скрип шагов. Я прильнул к стеклу. Через двор к нашему дому шел Павел. Я вышел на крыльцо. «Сам встал», — удивился Павел. «Молодец! Ну, потопали на трамвай!» Мы вышли на улицу Крупской, потом на Чернышевского. Вместе с нами к остановке подошли еще несколько волгарей. Было очень холодно и очень темно. Ни один фонарь, ни одно окно не зажигались еще на улице Ленина. «Паш, это что за шкет с тобой?» — спросил кто-то из волгарей. «Сосед», — коротко ответил Павел. «На завод волокешь, пополнение рабочему классу. Там видно будет», — не стал вдаваться Павел в подробные объяснения. Подошел трамвайный вагон. Он был совсем пустой. Мы вошли и сели на лавки, с которых еще не успел оттаять лед. Все молчали. До вокзала сделали еще 3 остановки. В трамвай садились только волгари. Ни одного жителя города не было видно на улице. И я понял, что этот один-единственный трамвайный вагон не был обычным рейсовым трамваем. Он специально выходил из парка так рано, чтобы подвозить заводских к вокзалу. Около перрона уже ждала электричка. Она состояла всего из 3 вагонов. И опять же там сидели только одни волгари. Было что-то торжественное и высокое в этом раннем сборе заводских рабочих на вокзале. Как будто какой-то особо подготовленный и хорошо обученный отряд специального назначения отправлялся на очень ответственное и важное задание, выполнение которого решит судьбу крупной военной операции. У меня даже мелькнула мысль о том, что наша 3-вагонная электричка похожа сейчас на самолет, а сами волгари на парашютистов-десантников, готовящихся энергичным ударом по главному узлу вражеских коммуникаций вывести из строя целый участок фашистского фронта. 12-летняя моя фантазия в 5 часу утра на морозе работала бесперебойно. Ровно в 4:30 электричка поднялась в воздух. Нет, она просто отошла от совершенно пустого перрона и, буравя темноту иглой прожектора, установленного на 1-м вагоне, медленно начала двигаться по одноколейной железнодорожной ветке, специально проложенной от города к заводу. И как по команде, почти все люди в нашем вагоне заснули. Они клали головы на плечи друг другу и мгновенно засыпали. Не спал только я один. Слабо горел у входа фиолетовый фонарь, наполняя вагон таинственным и торжественным полусветом. И опять вагон казался мне кабиной военного самолета, а рабочие в телогрейках и ватных бушлатах, десантниками в авиационных шлемах и комбинезонах, опоясанных лямками парашютов. Мы летим на выполнение особо важного задания. Сейчас мы пересечем линию фронта. Бьют снизу вражеские зенитки. Разрывы снарядов возникают справа и слева. В наш самолет они не попадут. Команда прыгать. Мы подходим к открытому люку самолета. Сейчас мы приземлимся и начнем громить фашистов. Толчок, и я в воздухе. Надо мной раскрывается огромный цветной купол. Меня плавно качает. Мне хорошо и приятно. Сейчас я опущусь в немецкий тыл и начну воевать. Я тоже заснул.